Лежа на слабо нагретой каменной плите, он смотрел вниз. Карта была бесполезно точной. Она показывала местность с высоты птичьего полета в соответствующем уменьшении. Нечего было и думать о спуске по узкой просеке между двумя массивами черных зарослей. Для этого понадобилось бы по меньшей мере метров 100 троса, и все равно еще потребовались бы какие-нибудь крюки, молоток, а у него ничего такого не было, он не готовился к скалолазанию. Сначала этот узкий желобок спускался довольно плавно, дальше он обрывался, исчезал с глаз под нависшим горбом лавы и появлялся далеко внизу, едва видный сквозь синеватую завесу воздуха. Ему в голову пришла идиотская мысль, что если бы он имел парашют, он упорно разглядывал склоны по обе стороны от места, где лежал, втиснувшись под большой грибовидный камень. Только теперь он почувствовал, что из пустоты, которая под ним открывалась, плавно поднимается струя нагретого воздуха. В самом деле контуры противоположных склонов слегка дрожали. Заросли были аккумулятором солнечной энергии. На юго-западе он отыскал вершины столбов, основания которых образовывали каменные ворота, место катастрофы. Он не узнал бы их, но в отличие от всех остальных скал, они были абсолютно черными и блестели, словно покрытые толстым слоем глазури. Их поверхность наверняка кипела во время битвы циклопа с тучей. Но ни вездеходов, ни даже следов атомного взрыва он не смог рассмотреть из своего укрытия. Он лежал так довольно долго, и внезапно его охватило отчаяние. Ему нужно спуститься вниз, а дороги нет. Вместо облегчения от того, что можно возвратиться и сказать астрогатору, что он сделал все возможное, пришла решимость. Он встал. Какое-то движение в глубине ущелья, схваченное краем глаза, снова прижало его к камню, но он выпрямился. «Если все время падать ничком, многого не сделаешь», — подумал он. Теперь он шел по самому краю скалы, пытаясь найти проход. Через каждые несколько сотен шагов он свешивался в пустоту и видел все ту же картину. Там, где склон спускался плавно, его обрамляла черная чаща. Там, где он был от нее свободен, падал вертикально. Один раз из-под его ноги выскочил камень и покатился вниз, потащив за собой другие. Небольшая лавина с грохотом стремительно ударила в косматую стену в каких-нибудь 100 шагах под ним. Оттуда выползла полоса сверкающего в солнечных лучах дыма, развалилась в воздухе. И мгновение висело, будто всматриваясь, а он весь помертвел. Потом дым поредел и бесшумно впитался в поблескивающую чащу. Было около 9, когда, выглянув из-за очередного камня, он заметил внизу, на самом дне ущелья, которое тут значительно расширялось, светлое движущееся пятнышко. Дрожащей рукой он достал из кармана маленький бинокль, взглянул. Это был человек. Слишком маленькое увеличение не позволяло увидеть его лицо, но Рохан хорошо видел равномерные движения ног. Человек шел медленно, слегка прихрамывая, припадая на поврежденную ногу. Окликнуть его Рохан не решился. Правда, он попробовал, но голос застрял в горле. Он ненавидел себя за этот проклятый страх, но знал, что теперь уже наверняка не уйдет. Он хорошо запомнил направление, в котором двигался человек, вверх по расширяющейся долине, к беловатым кучам осыпи, и побежал в ту же сторону, перепрыгивая через камни и зияющие трещины. Скоро ему стало не хватать воздуха, и сердце заколотилось, как в лихорадке. «Это сумасшествие! Так нельзя!» — подумал Рохан беспомощно. Он замедлил шаг, и в этот момент перед ним открылась, словно приглашая, широкая расщелина. Ниже с обеих сторон ее охватывали черные заросли. Внизу наклон увеличивался, может быть, там навес. Все решило время. Было почти половина 10. Он начал спускаться. Сначала лицом к пропасти, потом, когда склон стал слишком крутым, повернулся и спускался дальше, помогая себе руками. Черная чаща была близко и, казалось, излучала неподвижное молчаливое тепло. В висках у него стучало. Он остановился на выступе скалы,

до басовых нот его окутало черное бесформенное облако. Наверное, он должен был закрыть глаза, но не сделал этого. Последней его мыслью было, только бы аппаратик, вшитый в воротник, не пострадал при резком падении. Потом он приказал себе погрузиться в полную неподвижность. Он не шевелил даже зрачками, но видел, как роящаяся туча повисла над ним, как выпустила вниз лениво извивающиеся щупальца. Он увидел его вблизи. Оно выглядело, как горловина чернильно поблескивающего смерча. Кожи и головы, щек, всего лица. Он почувствовал прикосновение теплого воздуха, как будто раздробленное на миллионы струек дыхания. Что-то пошевелило его комбинезон. Его окружил почти полный мрак. Потом это изгибающееся, как миниатюрный смерч щупальца, втянулось обратно в тучу. Жужжание стало резче. От него заломило зубы. Оно было где-то внутри черепа. Потом жужжание ослабло. Туча почти вертикально пошла вверх, превратилась в черный туман, охвативший оба склона. Распалась на отдельные вращающиеся концентрические клубы, заползла в неподвижную шубу зарослей и исчезла. Он еще долго лежал без движения, как мертвый. В голове мелькнула мысль, что, может быть, это уже случилось, что, может быть, отныне он не будет знать ни кто он, ни откуда здесь появился, ни что должен делать. И от этой мысли его охватил такой страх, что он резко сел. Вдруг ему захотелось смеяться. Ведь если он мог так думать, значит, уцелел. Значит, она ему ничего не сделала. Он ее обманул. Он старался сдержать этот поднимающийся в горле, щекочущий, идиотский смех, который начинал его трясти. «Это только истерика», — подумал Рохан, поднимаясь с колен. Он был уже почти спокоен. По крайней мере, ему так казалось. Он поправил кислородную маску и осмотрелся. Человека, которого он заметил сверху, не было. Но Рохан услышал его шаги. Тот уже исчез за перегородившей половину ущелья скалой. Рохан побежал за ним. Топот приближался и казался удивительно громким, как будто человек шел в железных ботинках. Рохан бежал, чувствуя, как иголочки боли пронзают ногу от щиколотки до колена. «Наверное, подвернул», — подумал он, отчаянно загребая руками. Снова не хватало воздуха. Рохан почти задыхался, когда увидел того. Человек шел прямо, большими механическими шагами, ступая с камня на камень. Близкие скалы щелкающим эхом повторяли его шаги. И вдруг все замерло в Рохане. Это был робот, а не человек. Один из арктанов. Рохан совсем не думал об их судьбе, о том, что стало с ними после катастрофы. Во время нападения тучи они находились в среднем вездеходе. До робота оставалось всего несколько десятков шагов. Рохан заметил, что левая рука робота бессильно повисла. Она была переломана, а его когда-то блестящий выпуклый панцирь исцарапан и покрыт вмятинами. Разочарование было велико. Но через мгновение Рохан приободрился при мысли, что будет иметь в дальнейших поисках хоть такого товарища. Он хотел окликнуть робота, но что-то удержало его. Он прибавил шагу, обогнал арктана и, встав на его дороге, ждал, но 2,5-метровый гигант словно не замечал его. Вблизи Рохан увидел, что похожее на тарелкообразное ухо радарной антенны разбито. А там, где находился раньше объектив левого глаза, зияет дыра с неровными краями. Но шел робот, уверенно ступая своими огромными ногами, немного прихрамывая на левую. Рохан позвал его, когда расстояние между ними сократилось до нескольких метров. Но машина шла прямо на него, как слепая, и в последний момент ему пришлось уступить дорогу. Он подскочил к арктану и хотел схватить его за металлическую лапу. Тот безразличным и плавным движением вырвался и продолжал шагать дальше. Рохан понял, что арктан тоже стал жертвой атаки, и рассчитывать на него нельзя. Но ему было тяжело оставить беспомощную машину одну. И кроме того, он заинтересовался, куда робот направляется. Тот шел, выбирая по возможности ровную дорогу, будто имел определенную цель. После короткого размышления, во время которого робот ушел вперед, Рохан решился и побежал за ним. Арктан дошел до основания осыпи и начал карабкаться на нее, не обращая ни малейшего внимания на потоки камней, вылетающих из-под его больших ступней. Он взобрался примерно до половины осыпи, но свалился и съехал вниз, все еще перебирая в воздухе ногами. В другое время Рохан бы, пожалуй, расхохотался. Потом Арктан поднялся и снова начал восхождение. Рохан повернулся и ушел. Но до него еще долго носился грохот камней и повторяющиеся тяжелые металлические щелчки, которые многократным эхом отражались от стен ущелья. Теперь он двигался быстро. Дорога по плоским камням, выстилающим ложе потока, была довольно ровной и слегка спускалась вниз. Никаких следов тучи не было, только временами слабое дрожание воздуха над склонами свидетельствовало о деятельности, бурлящей в черных зарослях. Так он дошел до самой широкой части ущелья, переходящего здесь в долину, окруженную отлогими возвышенностями. Каменные ворота находились в каких-нибудь 2 километрах отсюда. Только теперь Рохан понял, как ему будет не хватать олфактометрического индикатора, который помог бы в поисках человеческих следов. Но для пешехода это был слишком тяжелый прибор. Рохан задержался и начал осматривать скалы. О том, чтобы кто-нибудь мог спрятаться в самой металлической чаще, не было и речи. Оставались только гроты, пещеры и котловины, которых он отсюда насчитал 4. Их загораживали от него высокие уступы с вертикальными стенами, обещающие, что восхождение будет нелегким. Поэтому он решил сначала осмотреть гроты. Уже до этого на корабле он вместе с врачами и психологами решил, где нужно искать беглецов, где они могли бы спрятаться. Но, по сути дела, это совещание дало ему немного, так как предвидеть поведение человека, пораженного амнезией, было практически невозможно. То, что эти 4 ушли от остальных людей Реньяра, говорило об их активности. То, что следы этих 4 на всем прослеженном пути не разошлись, позволяло рассчитывать, что их удастся найти всех вместе. Естественно, если они вообще живы, и если выше каменных ворот не разошлись в разные стороны. Рохан по очереди осмотрел 2 маленьких и 4 больших грота, входы которых были легко доступны, требовалось только несколько минут безопасного восхождения по большим каменным плитам, стоящим наклоном. В последнем из гротов он наткнулся на частично залитые водой металлические обломки, которые сначала показались ему скелетом 2-го Арктана, но они были страшно старые и не напоминали ни одной из знакомых ему конструкций. В неглубокой луже, видной благодаря тому, что немного дневного света отражалось от гладкого, словно полированного потолка, покоился странный, продолговатый предмет, отдаленно напоминающий крест 5-метровой длины. Его наружные пластины давно распались и образовали на дне рыжий от ржавчины ил. Рохан не мог себе позволить долго рассматривать необычную находку, вероятно, являющуюся остатками одного из макроавтоматов, уничтоженных победившей в мертвой эволюции тучи. Он лишь запомнил его форму. Размазанные контуры каких-то ячеек и стержней, которые служили скорее для полетов, чем для ходьбы. Часы торопили. И он, не оттягивая, начал осматривать следующие пещеры. Их было так много, что в высоких стенах скал они казались залитыми тьмой, окнами зданий, а коридоры и подземные галереи, часто затопленные водой, то и дело обрывающиеся вертикальными колодцами и водопадами с журчащими ледяными потоками, шли так круто, что он не решался далеко в них углубляться. Впрочем, у него был только небольшой фонарик, дававший сравнительно мало света, бессильный разогнать тьму, особенно в обширных многоэтажных пещерах с высокими потолками. Он и в такие попал несколько раз. Наконец, просто падая от усталости, он уселся на огромном, нагретом солнечными лучами плоском камне у выхода из только что обследованной пещеры и начал жевать плитку концентрата, запивая сухие куски водой из ручья. Раза два ему показалось, что он слышит шум приближающейся тучи. Но это были только отголоски сизифовых усилий Арктана. Перекусив, он почувствовал себя значительно бодрее. Самым удивительным для него было то, что он все меньше внимания обращал на грозное соседство, черные заросли, облеплявшие склоны целиком. Он опустился с возвышения перед пещерой, где отдыхал, и сразу же заметил что-то вроде тонкой ржавой ленты на сухих камнях по другую сторону долины. Добравшись туда, он узнал следы крови. Кровь уже совершенно засохла и изменила свой цвет. И если бы не удивительная белизна скалы, похожая на известняк, он, наверное, ничего бы и не заметил. Он попробовал определить, в каком направлении шел раненый, но из этого ничего не вышло. Тогда он наугад пошел вверх по ущелью, рассуждая, что человек, возможно, раненый, во время схватки циклопа с тучей удалялся от ее центра. Следы петляли, в нескольких местах пропадали и, наконец, привели его к пещере, которую он осмотрел одной из первых. Тем больше было его удивление, когда он обнаружил рядом с входом в нее узкую расщелину, похожую на колодец, которую раньше не заметил. Кровавый след вел туда. Рохан опустился на колени и наклонился над полутемным отверстием. И хотя он подготовился к самому худшему, ему не удалось сдержать глухого восклицания. Прямо на него пустыми светлыми глазами смотрело окровавленное лицо Денниксена. Он узнал его сразу по золотой оправе очков, стекла которых по слепой иронии случая уцелели и чисто поблескивали в отраженном от наклонившейся над каменной могилой известняковой плите свете. Геолог висел, застряв между двумя камнями. Рохан не хотел оставлять его так, но когда он попробовал вытащить труп, почувствовал сквозь толстый материал комбинезона, как тело расползается под руками. Разложение, ускоренное действием солнца, которое заглядывало сюда, сделало свое дело. Рохан только расстегнул молнию нагрудного кармана комбинезона и вынул из него личный знак ученого. Прежде чем уйти, он, напрягая все силы, придвинул одну из ближних каменных плит и накрыл ею могилу. Это был первый. Уже отдалившись от этого места, Рохан подумал, что надо было определить радиоактивность останков. Ее уровень в какой-то мере мог бросить свет на судьбу самого Бенниксена и других. Высокий уровень радиоактивности доказывал бы, что умерший находился близко от атомной битвы. Но он забыл это сделать. А сейчас ничто не заставило бы его снова поднять могильный камень. Одновременно Рохан понял, какую большую роль в его поисках играет случай. Ведь ему казалось, что это место он осмотрел очень внимательно. Новая мысль заставила его поспешно вернуться по кровавому следу в поисках его начала. След шел почти по прямой линии вниз, словно направляясь к месту побоища. Геолог потерял огромное количество крови. И было непонятно, каким образом он смог уйти так далеко. Камни, на которые с момента катастрофы не упало ни капли дождя, были обильно залиты кровью. Рохан вскарабкался по шатким большим глыбам и очутился в обширной, неглубокой впадине под обнаженным каменным выступом. Первое, что он увидел, была неестественно большая подошва металлической стопы робота. Он лежал боком, почти разрубленный, очевидно, очередью из веера. Немного дальше, опершись о скалу, полусидел, сложившись почти пополам, человек в черном от копоти шлеме. Он был мертв, и излучатель все еще держался в его обвисшей руке, касаясь блестящим стволом земли. Рохан не решился сразу притронуться к мертвецу. Он пытался, присев, заглянуть ему в лицо, но оно было так же обезображено разложением, как у Бенниксена. Наконец он узнал широкую, плоскую геологическую сумку, висевшую у человека через плечо. Это был сам Реньяр, руководитель экспедиции, атакованный в кратере. Измерение радиоактивности показало, что Арктан разбит выстрелами из веера. Индикатор регистрировал характерное присутствие редкоземельных элементов. Рохан хотел взять личный знак ученого, но на это у него не хватило духа. Он только отстегнул сумку. При этом не нужно было прикасаться к телу. В сумке лежали образцы минералов. Подумав, Рохан отодрал ножом прикрепленную к сумке монограмму геолога, спрятал ее в карман и, глядя сверху на застывшую картину, попытался понять, что же здесь произошло. По всей вероятности, Реньяр стрелял в робота. Возможно, тот напал на него или на Бенниксона. Впрочем, мог ли человек, пораженный амнезией, защищаться от нападения? Рохан понимал, что не разгадает загадки. А в перспективе у него были дальнейшие поиски. Он снова взглянул на часы. Скоро 5. Если он рассчитывал на собственный запас кислорода, пора было подумать о возвращении. И вдруг Рохану пришло в голову, что он может вывернуть кислородные баллоны из аппарата Реньяра. Он снял аппарат с трупа, убедился, что один баллон еще полон, и, оставив свой пустой, начал наваливать камни вокруг останков. Это заняло у него целый час, но мертвый уже щедро с ним расплатился, отдав свой запас кислорода. Когда невысокий курган был готов, Рохан подумал, что хорошо было бы вооружиться, наверное, еще заряженным излучателем. Но идея возникла слишком поздно. Ему пришлось уйти ни с чем. Было уже почти 6. Он так устал, что едва двигал ногами. У него оставалось еще 4 тонизирующие таблетки. Он принял одну и через минуту встал, чувствуя прилив сил. Он не имел ни малейшего понятия, откуда начать дальнейшие поиски, и пошел прямо к каменным воротам. До них оставалось около 1 км. Когда индикатор показал возрастающий уровень радиоактивности. Пока он был довольно низким, и Рохан шел дальше, внимательно оглядываясь по сторонам. Поскольку ущелье поднималось круто, лишь некоторые скалы носили следы плавления. По мере того, как он приближался к месту схватки, это характерный, потрескавшийся глазури становилось все больше. Потом он увидел огромные камни, целиком покрытые застывшими пузырями, их поверхность варилась в атомном котле. Здесь ему уже нечего было делать, но он шел вперед. Индикатор щелкал все быстрее, стрелка металась как сумасшедшая, танцуя по шкале. Наконец он издали заметил остатки каменных ворот. Черная прежде шуба металлических зарослей превратилась в испепеленные лохмотья. В глубине, в скалистых стенах, виднелись огромные светлые проломы. Рохан поспешно вернулся. И снова ему на помощь пришел случай. Когда он уже поднимался к следующим, значительно более широким каменным воротам, вблизи от места, которое он уже проходил, он заметил блеск какого-то металлического предмета. Это был алюминиевый редуктор кислородного прибора. В неглубокой расщелине между скалой и ложем высохшего потока темнела спина в обгоревшем комбинезоне. Труп был без головы. Страшная сила взрывной волны перебросила человека через груду камней и раздробила его скалу. Поодаль лежала совершенно целая кобура, из нее торчал сверкающий, словно только что вычищенный веер. Рохан взял его себе. Он пытался опознать убитого, но это ему не удалось. Он снова пошел вверх по ущелью. Свет на его восточном склоне становился уже красным, и словно пылающий занавес поднимался все выше по мере того, как солнце спускалось за горный хребет. Было 7:50, и Рохан не знал, что делать. До сих пор ему везло. Во всяком случае, в том смысле, что он выполнил задание и мог возвращаться к смерти 4-го человека. Он был совершенно уверен. Но в конце концов он почти знал наверняка это еще на непобедимом. Он пришел сюда, чтобы убедиться, имел ли он право возвращаться. Запаса кислорода, которым он был обязан Реньяру, хватало еще на 6 часов. Но наступала ночь, во время которой он ничего не мог сделать. Если не из-за тучи, то хотя бы потому, что силы его были на исходе. Рохан принял очередную тонизирующую таблетку и, ожидая, когда она подействует, попытался составить какой-нибудь разумный план дальнейших действий. Высоко над ним, у края скал, черные заросли заливало багровое зарево захода, в котором острия отдельных кустов искрились и переливались глубоким фиолетовым светом. Рохан все еще не мог ничего решить. Сидя под большим изломом, он услышал надвигающееся издали тяжелое гудение тучи. Странно, он совсем не испугался. Его отношение к ней в течение одного этого дня удивительно переменилось. Он знал, во всяком случае думал, что знает, что именно он может себе позволить, как альпинист, которого не пугает смерть, подстерегающего на леднике. По правде говоря, Рохан сам еще не очень хорошо разобрался в происшедшей перемене. Его память не отметила, в какой момент он заметил мрачную красоту черных зарослей, переливавшихся всеми оттенками фиолетового цвета. Но теперь, уже рассмотрев черные тучи, а их было две, они выползли из обоих склонов ущелья, он даже не шевельнулся, не пытался спрятаться, прижимая лицо к камням. В конце концов, положение, которое он занимал, не имело значения, если только маленький аппаратик еще работал. Сквозь материал комбинезона он коснулся кончиками пальцев его круглого, как монета, донышка и почувствовал легкие толчки. Он не хотел испытывать судьбу и уселся поудобнее, чтобы лишний раз не менять положение. Тучи занимали сейчас обе стороны ущелья. В их черных клубах происходило какое-то упорядоченное движение. Они сгущались по краям, образуя почти вертикальные колонны, а их внутренние части вытягивались и сближались все больше. Казалось, какой-то гигантский скульптор с необыкновенной быстротой формировал их невидимыми движениями. Несколько коротких разрядов пронзили воздух между ближайшими точками туч, казалось, рвавшихся друг к другу, но каждая осталась на своей стороне, вибрируя центральными клубами во все убыстряющемся темпе. Блеск этих молний был удивительно темным. Он на мгновение освещал обе тучи, застывшие в полете миллиардами серебристо-черных кристалликов. Потом, когда скалы повторили несколько раз эхо ударов, слабые, приглушенные, словно их покрыл поглощающий звук материал, обе черные тучи, дрожа напрягаясь до предела, соединились и перемешались. Сразу потемнело, как будто зашло солнце, и одновременно в воздухе появились неясные изгибающиеся линии, и Рохан только через некоторое время понял, что это гротескное изуродованное отражение дна ущелья. Воздушные зеркала волновались и таяли под покровом тучи. Вдруг он увидел гигантскую, уходящую головой во тьму человеческую фигуру, которая неподвижно смотрела на него, хотя само изображение непрерывно дрожало и колебалось, гаснущей, вновь вспыхивающей в таинственном ритме. И снова ушли секунды, прежде чем он узнал собственное отражение, висящее в пустоте между боковыми полотнищами тучи. Он был так удивлен, до такой степени поражен непонятными действиями тучи, что забыл обо всем. У него блеснула мысль, что, возможно, туча знает о нем, о микроскопическом присутствии последнего живого человека среди камней ущелья. Но и этой мысли он не испугался. Не потому, что она была слишком неправдоподобна. Он же ничто не считал невозможным. Просто он жаждал участвовать в этой мрачной мистерии, значение которой, в этом он был уверен, не поймет никогда. Его гигантское отражение, сквозь которое слабо просвечивали далекие склоны верхней части ущелья, куда не достигала тень тучи, таяло. Одновременно из тучи высунулись бесконечные щупальца. Если какой-нибудь втягивался обратно, его место занимали другие. Из них пошел черный дождь, становившийся все более густым. Мелкие кристаллики падали и на Рохана, легко ударяли его в голову, сыпались по комбинезону, собирались в складках. Черный дождь все еще шел, а голос тучи, это всеобъемлющее, охватившее не только долину, но, казалось, всю атмосферу планеты гудение, усиливался. В туче образовывались локальные вихри, окна, с

Рохан не думал об этом, просто стоял, задыхаясь, обнимая плоский лоб машины обеими руками. Усталость тянула к земле. Упасть около машины, заснуть рядом с ней, чтобы утром с солнцем отправиться в путь. Рохан медленно вскарабкался на броневую крышку, на ощупь нашел рукоять люка и открыл его. Зажегся свет. Он сполз на сиденье. Да, теперь он уже знал, что немного опьянел, наверняка отравленный метаном. Он никак не мог отыскать стартер, не помнил, не знал ничего. Наконец рука сама нашла потертую ручку, толкнула ее. Двигатель негромко мяукнул и заработал. Он откинул крышку гирокомпасов. Теперь он знал наверняка только одну цифру — курс возвращения. Некоторое время вездеход шел в темноте, Рохан забыл о существовании фар. В пять было еще темно. Он увидел прямо перед собой, далеко, среди белых и голубоватых звезд одну, висящую над самым горизонтом, рубиновую. Он тупо уставился на нее. Красная звезда. Не было таких. Ему казалось, что рядом с ним кто-то сидит, наверное, Ярк. Рохан хотел спросить его, что это может быть за звезда? И вдруг, будто его ударили, понял. Это был носовой огонь крейсера. Он направил вездеход прямо на эту рубиновую капельку. Она постепенно поднималась, пока не стала ярко горящим шариком, в отсвете которого переливался панцирь звездолета. Между приборами замигал красный огонек и раздался звонок, сигнализируя о близости силового поля. Рохан выключил двигатель. Машина сползла по склону бархана и остановилась. Он не был уверен, что сумеет забраться в вездеход, если вылезет из него. Поэтому он залез в ящик и достал ракетницу. Она прыгала у него в руке. Рохан оперся локтем о руль, сжал запястье другой рукой и потянул спусковой крючок. Оранжевая черта пронзила темноту. Черта кончилась взрывом, выбросившим яркие звездочки. Ракета ударилась в стену силовой защиты. Он стрелял раз за разом, пока не услышал сухие щелчки ударника. Кончились патроны, но его уже заметили. Почти сразу же на вершине корабля вспыхнули два больших прожектора и, лизнув песок белыми языками, скрестились на вездеходе. Одновременно осветилась аппарель, и как холодный огненный столб вспыхнула шахта пассажирского подъемника. Трапы мгновенно заполнились бегущими людьми. Под кормой на барханах заметались огоньки, голубые светлячки показали проход внутрь поля. Ракетница выпала из рук Рохана. Он не помнил, как сполз по холодному боку машины и, пошатываясь, преувеличенно большими шагами, неестественно выпрямившись, стиснув кулаки, чтобы подавить неприятную дрожь в пальцах, пошел прямо к кораблю, который стоял в половодье огней на фоне бледного неба, такой величественный, неподвижной громадой, как будто и в самом деле был непобедим. Закопане, июнь 1962, июнь 1963 годов.